Глава сороковая. Ева. Сегодня понедельник. День обещает быть тяжелым. Нас ждет Хэллоуин у Воронцовых. Забираю дочь из садика, едем в гости к Воронцовым. «Ой, мамочка, какая красота!» Пищит Аришка, едва въезжаем во двор к Воронцовым. Людей тьма. Почти все укомплектованы нарядами ведьм, вампиров, магов. На трехэтажный особняк спроецирована инсталляция средневекового замка, обвитого паутиной и чучелами ведьм. «Дорого-богато!» – замечает дочка, стремительно выбираясь из машины. «Мамуля, побежали, а то костюмов не достанется!» – жалобно стонет Ариша. «Милая, если что, я взяла для нас костюмы тыковок». «Тыковок?» – в зеленых глазах застывают слезки. «Я должна быть красивой ведьмой, чтобы не разонравиться Мишеньке!» «Дочка, я тебя разочарую, но мальчики боятся ведьм. Запомни это на всю жизнь». «Но ведьмы же красивые!» «В том-то и беда. Все беды от роковых красивых женщин. Заметь, не я сказала, это мужское мнение». Оглядываюсь в поисках Даниила. Хмурюсь в бесконечном потоке людей, никого не узнать. Повсюду черные мантии, колпаки, разукрашенные лица родителей и маски детей. Останавливаемся у парковки с метлами, вениками и швабрами. Выбираем высокую метлу и веник Аришки. Топаем дальше, ищем костюмы. Бррр! Ёжится дочка, уставившись в страшную мордочку огромной тыквы. «Господи, прости!» – лепечу я. «Подобный тыквенный оскал приведет в ужас даже взрослого». Похоже, Воронцовы немного перестарались, навели шороху этим вечером во всем поселке. «Улетно?» За нашей спиной вырастает высокая фигура Адама Даниила. «Угу!» – радостно щебечет дочка. «А по-моему, они переборщили. Все-таки здесь дети!» Недовольно бурчу я. «Ева! Пожалуйста, научись отдыхать, расслабляться на полную катушку!» Даниил ловит меня за локоть. Что имеет в виду мужчина, не уточняю. Не хочу знать, как он привык расслабляться. Мне надо срочно замуж, а князю жениться. Мы с ним квиты. У каждого свои черти живут в душе. Придется с этим смириться. Как скажет дочь, берем. Из раздумий выдирает Аришкин непростой вопрос. Мамуля, а почему мы так не украсили свой дом? У нас лапки или у богатых свои причуды? Спрашивает малявка, воспроизводя точь-в-точь мои слова. «Нет», – бурчу недовольно, – «бабуля нас за призыв духов ее дом поджарит собственноручно на сковороде». «Это же просто украшение!» «Не совсем, милая. Праздник имеет потаенный смысл и раньше не праздновался в России. Кстати, бабуля не рассказывай о нем. Для нее мы просто гостили у новых друзей». «Хорошо, мамуля. Хэллоуин отмечается во всем мире». Источник берет в традициях древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается 31 октября в канун Дня Всех Святых. Отсюда и название All Hallows Even, что в переводе с английского означает «Вечер Всех Святых». В этот праздник украшают дома и участки светильниками Джека, изготовленными из тыквы и репы. Люди переодеваются в костюмы, сходят с ума, ведут себя так, как обычно не принято. Ходят по домам, выпрашивают угощения со словами «Сладость или гадость?» Готовят особые блюда. «Светильник Джека?» Дочь тычет пальчиком в огромную ярко-оранжевую тыкву. «Да, светильник Джека – фонарь из тыквы. Тыкву делают полой, выковыривая содержимое. Вырезают зловещие гримасы, а внутрь помещают свечу». По поверью, такой плод, оставленный у дома, отгоняет злых духов. Светильник Джека – это как бы душа Джека, не принятая ни в раю, ни в аду. Напоминание всем нам, чтобы жили праведно. Ух ты! Как сложно! Кто такой Джек? Легенда гласит, что Джек – простой парень-выпивоха. Всю жизнь Джек грешил. После смерти рай был закрыт для его души, как и ад. Однажды он возвращался из бара домой и встретил дьявола. Парень попросил дьявола взлететь на дерево за фруктами, а как только тот залез, нацарапал на коре крест. Так он пленил дьявола и получил для себя привилегии с помощью шантажа. Дьявол отменил наказание для грешника, не забрал его в ад. Он кинул Джеку уголек из адского пламени. Дух Джека водрузил вместо головы репу, положил в нее уголек и пошел скитаться по земле. Но в последнее время люди утаили истинное знание о празднике и просто веселятся в этот день. Вот и мы сегодня оторвемся на полную катушку. Неожиданно в наш разговор вклинивается Даниил. Кстати, у меня для вас подарки. Парень достает из-за пазухи игрушку в виде черного кота в шапке-колпаке, восседающего на метле. Аришка счастлива до небес. Меня же Адам одаривает белозубой улыбкой. «Как же ты...» Не успеваю договорить гадость, как мужчина ловит мою руку. «А это тебе». В ужасе гляжу, как на мой безымянный палец надевают кольцо с зеленым изумрудом. «Что это?» «Подарок. Прочитал в интернете. Изумруд – камень ведьмы. Решил тебе понравиться». «Смешно!» Гневно выпаливаю, но кольцо не снимаю. Уж больно красивое. «А мне?» Ариша куксит губки. «Детка, тебе пока по рангу не положено», на полном серьезе отвечает Даниил. «Как же так? Мои магические силы растут!» пищит обиженно моя малышка. «Ева, Арина, Даниил, вот вы где, я вас уже потеряла!» К нам плывет величественная фигура Полины. В синем бархатном плаще и с короной на голове она похожа на настоящую королеву праздника. Становится не по себе, ощущаю себя бедной Золушкой. Адам мигом улавливает мое настроение, хватает за запястье, наклоняется и шепчет в ухо. «Ты самая красивая!» Тепло распространяется по венам, проникает в сердце. Начинаю оттаивать, забывая о вчерашнем званном ужине.